было противно лгать, так как у нее это плохо получалось. Когда ей приходилось говорить неправду, выразительный голос Беренис утрачивал свои краски. Те, кто знал ее, догадывались об этом сразу. Он постоянно занят то тут, то там. «Беренис, прекрати!» — оборвала ее мать. «Ладно. А что тебе еще сказать? Не знаю, я умираю. А его не волнует то, что я умираю. Мне так одиноко и страшно. В том юном возрасте, в котором пребывала Беренис, она могла только подумать, мы все умрем, а кого это волнует? Кого вообще это может волновать? Что ты будешь делать, когда я покину вас?» — Кипра заплакала. «Что будет с моими детьми?» «Ну, уже не дети, мама», — возразила Беренис. «Я знаю его и смягчаю его приступы гнева. Он переживает из-за них. Бывает, что входит в раж и шумит, но это ничего не значит, потому что в душе он святой. Народ знает это, люди чтят его. Разве не так?» «Да, чтят», — согласилась Беренис. «Приведи его ко мне, пожалуйста». Кипран принялась умолять дочь, слезы потекли по ее восковым щекам. «Приведи его ко мне, Беренис, он просто забыл, выскочил из головы, но напомни ему, и он придет ко мне». Агриппа объявил этот день праздничным. На улицах раздавали хлеб и вино. В Кесарии в 44-м году новой эры только около четверти населения составляли евреи. Они сочли ниже своего достоинства принять милостыню от Агриппы, заперли двери своих домов, закрыли ставнями окна и отвернулись от царя евреев, который посвящал этот день языческим обрядам и языческому императору, почитаемому наравне с Богом. К исходу дня отвергшие своего царя евреи прекрасно осознают причинные связи между грехом и смертью Агриппы. Их совсем не тронет тот факт, что 54 года разнообразных прегрешений, предшествующих этому дню, прошли безнаказанным со стороны Господа Бога. Сейчас была кульминация, которую они приняли. Хотя даже такой приговор не был одобрен всем еврейским сообществом. Добропорядочное большинство считало Агриппу святым человеком и переживало его смерть. А евреи всей Палестины рвали на себя одежды и рыдали, как только стало известно, что Агриппы больше нет. Справедливости ради следует сказать, что при Агриппе все стало иначе, чем при его деде Ироде Великом. Когда его время настало, когда дед лежал при смерти, все евреи Израиля улыбались и пили вино за избавление от него. Евреи выходили на улицы, обнимались и поздравляли друг друга с известием о том, что Ирод скоро умрет. Услышав об этом, Ирод решил позабавиться и казнить сотню самых уважаемых и любимых людей Израиля, чтобы на пути к его могиле слезы лились по всей земле. К счастью, он умер раньше, чем успел воплотить в жизнь свои намерения. Агриппа осознавал, что царь Палестины правит не только евреями. Особенно это касалось городов, построенных римлянами, таких как Кесария. И если кто-то из евреев сердился на него, все равно к полуночи греки, сирийцы и египтяне, проживавшие в Кесарии, возносили ему хвалу. Певцы и гомеши, выжившие представители древней культуры Филистии, участвующие в предстоящем спектакле, вышли с танцами и песнями на улицы, играли на трубах, надев на головы короны из зеленых листьев. Все были уже пьяные, из окна своей комнаты во дворце Беренис и Габа наблюдали за ними. Певцы вели себя просто непристойно. Мужчины в открытую мочились на виду у публики, женщины плясали вокруг мужчин, делая неприличные телодвижения, демонстрируя полуголые груди и похотливо двигая бедрами. Они надели тесные юбки, туго перетянутые кожаными поясами, как это делали их предки, пришедшие из древнего Крита в полузабытом прошлом. Габа все это поражала. В свои 17 она была посвящена во все скрываемые пороки и извращения и воспринимала их как часть среды, в которой существовала. Но эти показные языческие ритуалы, да еще на улицах Палестины, стали для нее новым явлением. Возмущенная, она повернулась от окна и сказала Беренис, что в Иерусалиме или Мизбахе, как в любом другом еврейском городе, за подобные мерзости этих людей просто растерзали бы. «Тогда радуйся, что мы не в Иерусалиме», — ответила Беренис. «Там нет театра, и если бы не это торжество, как бы такой негодный зверек, как ты, попал в театр». «Театр похож на все это?» — Беренис пожала плечами. «Может быть. А может, и еще хуже. Я смотрела комедию «Афрония», где актеры сыграли половой акт открыто прямо на сцене. «Ой!» — воскликнула Габа. «Какой ужас! Почему?» Разве тебе не кажется это мерзким, чтобы женщина позволила сделать там с собой такое на глазах у всех? Глупая девчонка, надменно сказала Беренис. Женщины и не позволяют себе ничего подобного, на сцене вообще нет женщин. Роли женщин играют мужчины, одетые в женские платья и маски. Это правда? У Габа перехватило дух. Разумеется, не думай, что все настолько же глупы и тупы в таких вопросах, как евреи. Но двое мужчин... Да, двое мужчин, как будто это новость для тебя, нетерпеливо проговорила Беренис. Но уже поздно, я должна переодеться. Но открыто, на глазах у всех. Ты невозможно, оборвала ее госпожа. Но госпожа, продолжала настаивать Габа, ваш брат, благородный Агриппа, говорил о женщинах в труппе, что... Конечно, там есть женщины, но не на сцене. Это было бы неправильно. Они служат для удовольствия мужчин труппы. Со временем, в том далеком завтра, которое наступит еще через много лет, Беренис перестанет подсмеиваться над отцом. Она поймет, что хороший царь — это то, что отвергает и отрицает сама природа, так же, как она отрицает нарушение естественных законов, по которым вода никогда не потечет.